Глава 9. Шангрила. «Алан!» Закусив губу, пробормотал Арк. Это и правда был Алан, который, выбравшись из подземной базы, собрал монстров в каньоне и догнал их. «Проклятие! Вормер, еще не готово?» «Да, заканчиваю! МГ собрано!» «И где предмет?» «Мое изобретение находится рядом с подземной базой!» «А?» Арк с глупым выражением посмотрел на Вормера. «И что? Они должны сейчас пройти через это огромное количество монстров, только чтобы снова войти в каньон? Но у него осталось всего 20 проклятых предметов. Я больше не могу использовать демоническое искажение». Как-никак, ему понадобится по крайней мере 200-300 проклятых предметов, чтобы переместить такое количество монстров. «Ты должен был сказать мне об этом раньше! Разве ты не мог догадаться об этом по моим словам? Ты думал, что я смогу носить такое удивительное изобретение в своем рюкзаке?» Спокойно ответил Вормер, после чего замолчал, как будто что-то вспоминал. «А, точно! Разве я не разработал кое-что еще?» Он засунул свою голову в сумку, прежде чем вытащить что-то. Это оказался прибор, выглядящий как радио, но с большой антенной, которая выглядела как спутниковая тарелка. Дистанционный передатчик магической энергии. Магическая энергия преобразуется в МГ, передавая волну энергии на большое расстояние. Хотя машина может заряжаться энергией на расстоянии, часть энергии будет теряться из-за беспроводной передачи. «Ха-ха-ха! Я и правда гений!» — смеялся Вормер, держа в руках дистанционный передатчик. «Если у изобретения будет энергия, то его можно будет доставить сюда?» «Конечно! У меня есть пульт дистанционного управления, так что это не будет проблемой!» «Но разве машине не нужно будет передвигаться по каньону, чтобы добраться сюда?» «Не волнуйся об этом! Я определенно смогу доставить его сюда после полной зарядки энергией!» «Я верю тебе, но сколько времени потребуется, чтобы передать энергию и доставить изобретение сюда?» «Думаю, 5-10 минут». 5-10 минут!» Вздохнул Арк, глядя на толпу приближающихся монстров. «Они должны выстоять против Фалана, Тимоси и тысячи монстров в течение 50 минут. А ведь у него осталось только 100 солдат, потому что 30 бойцов погибли в битве с Хроматином. Но...» Арк осмотрелся. Лес черных обелисков располагался в середине данного ущелья, которое имело два выхода, через один из которых пришел Алан, в то время как второй выход был очень узким и вел в другое ущелье. «Все, бегом в тот каньон!» — закричал Арк, начав двигаться прочь от Алана. Его воины последовали приказу и двинулись следом. «Воины, сформируйте оборонительное построение за входом!» У Арка была причина побежать в это ущелье. Вормер нуждался в координатах, чтобы изобретение начало двигаться, поэтому они не могли далеко убежать. Другими словами, им все равно придется сражаться с монстрами в течение 50 минут. И если они не смогут удержать порыв такой толпы монстров, то их уничтожат в течение нескольких минут. В то же время вход в каньон был очень узким, поэтому только 10 бойцов могли встать бок о бок. Другими словами, если не сделают упор на оборону в самом узком месте, то смогут ограничить количество врагов, с которыми неизбежно придется сражаться. Это была основная стратегия Арка. «Арк!» В тот момент, когда солдаты Арка устраивали оборонительный рубеж, они услышали яростный крик Алана, который выглядел сейчас злым, как проклятый демон. Это было естественно, ведь он был обманут Арком и заперт в подземной базе, что соответствующе сказалось на его психическом состоянии. Однако это была не единственная причина его ярости. Алан получил задание от Красного защитить крепость Пабиона и украсть артефакты Шангрила. Две цели. Тем не менее, лес черных обелисков уже был уничтожен, поэтому для Алана будет очень трудно защитить крепость сражения с экспедиционной армией королевства Шиденберг. В свою очередь, если крепость Пабион будет потеряна, то Шангрила также попадет в руки экспедиции Шиденберга. «Арк! Арк! Арк! Я убью тебя, несмотря ни на что!» Проскрежетал зубами Алан, после чего громко скомандовал. «Убить их всех!» Тысячи монстров с горящими глазами побежали вперед. «Магическая группа, скольжение!» Внимательно наблюдая за врагом, тут же скомандовал Арк. «Сделай их путь неудобным! Скольжение!» 10 магов одновременно применили свои заклинания. Эта магия сделала землю скользкой, как лед, что обеспечило практически нулевое трение. Поэтому, когда монстры попали в зону действия заклинаний, они тут же начали падать. «Теперь, лучники, перехватывайте тех монстров, которые не упали!» Получив приказ, лучники начали вести непрерывную стрельбу тупыми стрелами. Урон не был большим, но он произвел свой эффект. Монстры, пораженные тупыми стрелами, буквально откатывались по скользкой земле на несколько метров назад. Именно такой способ Арк намеревался использовать, чтобы выиграть необходимое время. И если бы то были обычные монстры, то он легко бы смог продержаться 10 минут. Однако там был человек, который руководил ими. «Тьфу! Ты как загнанная в угол крыса! Отряд монстров, сделайте опору своими телами!» Услышав команду Алана, сотни монстров сразу же начали ложиться на землю, в то время как другие, наступая на них, стали продвигаться вперед, где также ложились на землю. После нескольких таких повторов, пространство между монстрами и отрядом Арка было уже практически полностью покрыто телами, скольжение не действовало на монстров, наступающих на других, и потому тупые стрелы потеряли свой эффект. «Проклятие! Войны, готовьтесь защищаться!» В конце концов, монстры смогли добраться до людей и вскоре начали сражение с ними. Тотчас послышались звуки столкновений, и если бы это было открытое пространство, то защитники были бы быстро уничтожены. Однако даже если монстры преодолели скольжение, только несколько из них смогли сразиться с людьми. В то же время отряд Арка также состоял из элитных воинов экспедиции, так что они могли удерживать натиск. Однако... «Прочь с дороги, глупцы! Аура ненависти!» «Я тоже пойду! Матанийский стрелок номер один! Проникающая стрела дьявола!» После того, как к бою присоединились Алан и Тимоси, ситуация сразу же изменилась. Вокруг монстров поднялась черная аура, соприкасаясь с которой воины, пытавшиеся блокировать их своими щитами, начинали падать. В то же время быстрые точные выстрелы Тимоси попадали между щитов и также наносили урон солдатам. «Проклятие! Эти ребята умеют создавать проблемы!» «Арк, я позабочусь об этой женщине! Проливной дождь!» Прорываясь через ряды монстров, Шамбала устремился к темной эльфийке. «А, это снова ты! Я тебе и правда так нравлюсь?» Усмехнулась Тимоси, увернувшись от его удара с помощью обратного сальта. «Всё наоборот! Я безумно хочу тебя убить! Горящий меч!» «Твой способ выражения симпатии чересчур экстремальный! Матанийский стрелок номер два! Преследующая стрела дьявола!» Шамбала и Тимоси устроили в ущелье собственное сражение. «Тогда мой противник он...» Пробормотал Арк, уставившись на Алана. Арк уже был один раз оттеснен Аланом, когда они столкнулись в разрушенной деревне Нуран, однако тогда он не знал, что Алан может использовать разные навыки монстров, и потому пострадал от различных ненормальных условий. К тому же у Алана была еще и аура ненависти, но Арк не был обеспокоен этим сейчас. «Это станет хорошим шансом проверить новые полученные навыки. Пуритал, одеваемая броня!» Клац, клац, клац. В этот момент Пуритал участвовал в оборонительном формировании, удерживающем монстров, однако после команды Арка его тело внезапно разлетелось на куски, которые тотчас же устремились к Арку и начали формировать вокруг него костяную броню. И уже через несколько мгновений Арк предстал в новых доспехах. «Вы воспользовались навыком «Одеваемая броня». Урон увеличился на 17-22, защита увеличилась на 98, здоровье увеличилось на 1866». Когда Арк проверил состояние здоровья, то эти 1866 единиц были отмечены желтым цветом. И если эта желтая полоска исчезнет, то навык также перестанет действовать. Атака и защита не поднялись так сильно, как я ожидал. Арк почему-то считал, что увеличение будет основано на его характеристиках. Однако задумавшись сейчас, понял, что на самом деле это бонус 30% от характеристик Пуритала, у которого не было снаряжения, поэтому его атака и защита были не столь высоки, как характеристики самого Арка. Но в принципе этого должно хватить, чтобы справиться с Аланом. «Взрыв крюка!» Пристально посмотрев на Алана, крикнул Арк. В следующий миг шипы, крюки на его плечах и коленях выстрелили в сторону Алана. Не ожидавший такого, Алан не успел уклониться и потому получил некоторый урон. И более того, эти крюки начали тянуть его к Арку. «Что это за фигня? О, тебе интересно, что происходит? Это месть! Темный клинок! Наглый ублюдок! Клык дьявола!» Мощная ударная волна от столкновения двух мечей сотрясла округу. Когда они сражались в деревне Нуран, соотношение было 6-4 не в пользу Арка, но сейчас все было иначе. Благодаря 30% бонусу от одеваемой брони, этот поединок стал равным. И Алан и Арк сделали несколько шагов назад от ударной волны. «Когда ты вдруг стал таким?» «Это секрет, идиот!» Арк продолжил нападать. «Дыхание дьявола!» Открывая рот, ответил своим навыком Алан. Это был ядовитый туман, который нельзя вылечить без противоядия, поэтому Арк, используя темный танец, отпрыгнул в сторону, но потом снова напал на Алана. Однако тот начал использовать свой навык «Пожиратель демонов», активируя различные умения монстров. Их сражение стало почти равным. Благодаря одетой броне Арк выровнял свои характеристики с показателями Алана. Что же касалось реальных боевых способностей, то здесь тэквондо Арка было очень полезным. Казалось бы, Арк должен превосходить своего противника, однако у Алана была способность «Пожиратель демонов». «Проклятие! Как этот ублюдок стал таким сильным?» Эта мысль принадлежала обоим. Тем не менее, если посмотреть на ситуацию в целом, то у Алана было преимущество. Священники еще не восстановили всю ману после боя с Хроматином, поэтому воины начали погибать от атак монстров. В то же время лучники и маги также получили некоторые повреждения. Клан Белых Тигров также сражался наравне с бойцами Арка, поэтому его отряд, скорее всего, не сможет продержаться долго. «Даже Белые Тигры скоро падут!» — вздохнул Арк, когда успел мельком окинуть поле боя. «Вон! Это оно!» — внезапно закричал поднявший голову Вормер, который до этого неотрывно наблюдал за своим пультом дистанционного управления. Весь отряд Арка обратил внимание на слова Вормера, и даже монстры также рефлекторно подняли головы, чтобы посмотреть туда, куда впился взглядом изобретатель. Однако через несколько мгновений игроки, монстры и NPC, собравшиеся в ущелье, казалось, окаменели. Что-то огромное летело прямо к ним. Это был огромный человекоподобный объект высотой в 40 метров, руки и конечности которого, кажется, были сделаны из металла. Другими словами, это был гигант, сделанный из стали. Все верно! Вормер сделал робота из мультфильма! «Ха-ха-ха-ха-ха!» — громко рассмеялся изобретатель. «Это и правда огромный летающий робот! Мечта всех мужчин!» Подскочил Вормер, держа в руках пульт дистанционного управления. Игроки и представить не могли, что увидят в новом свете настоящего робота, поэтому сейчас у них были абсолютно пустые выражения лиц, будто бы души покинули их тела. Тем временем робот под ошеломленными взглядами собравшихся людей быстро пересек ущелье и приземлился за спинами спецотряда Арка. С близкого расстояния он и правда напоминал робота из мультфильма. «Это вход!» Нырнув между растопыренными пальцами робота, Вормер крикнул. «Все, забирайтесь внутрь!» «Подожди! Если у нас есть такой робот, разве нам нужно теперь бежать? У него же есть лазер или ракеты или еще что-нибудь в этом роде!» «Вы идиоты! Зачем мне прикреплять оружие к моему роботу?» Страдальческим голосом воскликнул Вормер. «Первыми идут жители деревни, только после этого солдаты!» Распорядился Арк. «Не пуща!» Бросился вперед Алан, пока Арк отдавал приказы. Однако в этот момент робот внезапно ударил своим огромным кулаком в место между Аланом и Арком. Раздался сильный грохот, от которого весь снег в ущелье подлетел и закружился повсюду. В этот момент Арк использовал темный танец и спринт, чтобы добраться до входа среди пальцев робота. «Сюда!» — позвали его Шамбала и Лоретта, которые вошли внутрь механизма, похожего на лифт. Арк перекатился по земле, чтобы избежать озарения дьявола, примененного Аланом, после чего заскочил в лифт. Следом за этим раздался металлический щелчок, который отсек все внешние звуки. «Чёрт! Атакуйте! Проделайте дыру в этой железяке!» В гневе заорал Алан. Монстры столпились вокруг ног робота, где скрылись люди. Однако вскоре рядом с ними поднялась сильнейшая буря, следом за которой из-под ног робота появились языки жаркого пламени, и через несколько мгновений робот взмыл в небо на огромной скорости, в то время как монстров разметало в стороны. В этот момент все игроки старшего поколения смогли бы узнать в этих напеваниях Вормера родную песню из Тэквондо 5. Старый корейский мультфильм про гигантских роботов.